Вы знаете, особенно трогательно то, что я сегодня в церкви Божьей прежде всего, но и то, что эта церковь была по воле Божьей создана через одного из замечательных людей, Александра Дмитриевича Мелюхова. Я, когда в 88-м году покаялся, пришел в церковь Насобиного, и мы буквально через несколько времени уже имели общение с ним. Слава и благодарение. Вы знаете, это был удивительный человек, и удивительный в том, что он очень любил Бога. Он любил его глубоко в сердце. И по великой милости Божией он сегодня с нашим Господом. Мы сегодня имеем это общение, и в этот радостный для нас день, я не знаю, когда вы празднуете, но я всегда говорю, Христос воскрес! Христос воскрес! Христос воскрес! И пусть Он воскреснет воистину в ваших сердцах. Присаживайтесь. Мне так посчастливилось быть у вас как бы в домашней группе, в домашнем собрании, в четверг. И вы знаете, я когда слушал проповедь, ну, можно было бы даже не сказать проповедь, а такое глубокое понимание о благословении и проклятии. И когда я так воспрял духом, думаю, ну, с этим народом будет мне сложно. Во-первых, надо подготовить так проповедь, чтобы она не только касалась их, но и заставила их еще и рассуждать, думать. И вдруг мне Господь прямо в том же вашем собрании проговорил, говори о силе крови моей. Вы знаете, я считаю, что вот говорить о силе крови, это всегда особенно как-то трогательно. Почему? Потому что кровь, она имеет особый смысл во всей Библии. И если вы забьете в ваших телефонах, допустим, слово «кровь», ну, когда откроете синодальный перевод, то вы обратите внимание, как быстро-быстро собирает эти слова компьютер и выдает больше 240 мест. Вы знаете, 240 раз Бог глубоко касается этой темы. А почему? А потому что без пролития крови нет спасения. Вы понимаете, о чем я? И вот это особенно нас трогает в этот праздничный день. Потому что весь православный мир праздновать будет позже. Но мир, весь остальной, который есть и западные церкви, и наши многие протестантские церкви празднуют именно сейчас, то я хочу сказать, нет разницы, когда мы его празднуем, потому что Пасха наша, Христос закланный за нас. Слава и благодарение. Поэтому мы однажды умерли и совоскресли с Ним, если мы только Божьи. Я немножко расскажу. После того, как мы в 88-м году пришли в церковь, я пришел, конечно, в церковь, ну, тут кто знал, Собинова был, те, наверное, слышали мое свидетельство, что я был позван ангелом Божьим, обращен был им, так сказать, к вере. Он пришел, я его видел, он мне сказал. Я, конечно, посопротивлялся, как естественно человек неверующий. Я думал, что у меня крыша поехала, так что для меня это было очень как-то ново. Но он сказал, и я пошел к тому человеку, которому он направил, и он меня отвел в церковь. Но до этого моя жена на протяжении некоторых месяцев, она тоже обратилась, тоже скрывала, не говорила мне. Но я видел какую-то перемену в ней. И она молилась, и вот Бог, видя мое упертое сердце, и мое, наверное, и прошлое такое было, такое, знаете, особое, Я человек торговли, а вы знаете, что в торговле народ такой-то не особо чист всегда, на руку и на сердце. И поэтому для меня вот такой вот Бог избрал призыв. Вот такое пришло. И потом позже я влился в церковь и стал членом ее. Бог меня крестил Духом Святым. Я как-то почувствовал силу в себе, начал проповедовать, начал свидетельствовать. И так постепенно нас направили на миссионерство. И вот когда мы пошли уже дальше, но я все же обглядывался частенько в мир, потому что его тянул меня. В то время, в 90-е годы, он свободный был, открытый, можно было делать, что хочешь. И хотелось больше и туда, понимаете? И хотелось с миром быть в дружбе и быть как-то другом Божьим, но не получалось. И Бог постепенно меня выводил из этого. Сначала сделал мне такие вещи, допустил, как я считаю, что у меня проявились очень резко боли, значит, сердечные, потом это самый сахарный диабет. И все это так это сложилось, что уже мне было не до мира, и больше я был склонен молиться и обращаться к Господу. И вот 90-е годы, начало 95-м, мы покинули Беларусь и отправились, как можно сказать, куда глаза глядят. И Господь нас провел через Украину, Словакию, Чехию, через Турцию, Молдавию, Румынию, потому что мне и в Румынии довелось бывать неоднократно, в Штатах я бывал, в Италии был, во многих странах мира. И я скажу одно. Вот когда ты бываешь где-то, да, в гостях, как я считаю, да, то ты чувствуешь себя все равно гостем, так? Потому что гость, он человек, который все наблюдает со стороны. Но когда ты приходишь для того, чтобы свидетельствовать о Христе, то ты считаешь себя хозяином жизни. Знаете, правда? Хозяином вечной жизни, потому что эту жизнь мне дал Христос, и я ею делюсь. Слава и благодарение. И поэтому, когда мы кому-то что-то свидетельствуем, мы прежде говорим то, что мы не знаем, а то, что мы пережили. И тогда наше свидетельство живо, дорогие мои, потому что Иисус творил учеников, а ученик, наблюдая, что делает учитель, учится этому, и что делает? Повторяет. И повторяет это учение, и повторяет эти навыки, и он их применяет. И он все видит, и себе в сердце все откладывает. Почему? Для того, чтобы двигаться по этой тернистой дороге, надо не просто говорить, надо доносить это слово до человека и знать, что в человеке. Дорогие мои, вот последние 2 года нам были просто испытанием с женой. Вы знаете, нам досталось такое служение, которое вела харизматическая церковь, и к ним обратились христиане, ну, можно так сказать, православные цыгане. Пришли в церковь. И вот они пришли, их было несколько человек, и пастор говорит: слушай, Валерий, займись ими. И вот мы начали заниматься с цыганами. И Бог так повернул наше служение, что эти цыгане, они начали ходить, посещать, и начался рост, пробуждение. Ну, вы знаете, что это особый народ, особый дар у него и особое призвание. И когда мы начали трудиться, мы заметили, что там много оккульта. И там, как нигде, надо было увидеть вот это проклятие. Проклятие родовые, проклятие семейные, проклятие, можно сказать, окруженные они проклятием. Потому что они сами себе того передают и делают. И это надо было очень трудно трудиться. Почему трудно трудиться? Потому что ты постоянно подвергался атакам. Подвергался атакам сатаны. И вот здесь я впервые почувствовал, что так необходима кровь Иисуса. Его защита. Вот его покров. Чтобы ты переживал. Даже по ночам, когда бесы приходили, они душили, когда они приходили в образе змей, питонов, вообще в разных таких, как говорится, видах, они постоянно пугали, они постоянно что-то делали. И даже мои дети, которые вдали звонили, говорили: «Папа, что там происходит у вас?» Потому что они и туда достают. Понимаете, это духовный мир. И поэтому мы должны взять все оружие Божье, Слово Божье, и его исповедовать, дорогие мои. И вот теперь я после краткого такого вступления начну с вами беседу. Беседа моя, как я и сказал, о крови Христовой и силе Его. Я немножко скажу в начале о том, что говорит Библия вообще о крови. Вы в курсе дела, что еще в начале, начиная из Исхода, и даже и в Бытие мы находим, что когда приносили жертву Авель и Каин, да, вы помните, как Каин пролил кровь, как кровь эта вопияла к Богу, да? Значит, она живая, она как-то вот действует, как-то она, что-то происходит с ней, с этой кровью. И вот откроем к Левитам 17 главу, и я выборочно несколько мест прочту. 11 стих. «Потому что душа тела в крови, и я назначил ее вам для жертвенника, чтобы очищать души ваши, ибо кровь сия душу очищает». И 14. «Ибо душа всякого тела есть кровь его, она душа его». То есть значение крови огромное. Значение крови огромное, дорогие мои. И даже те, которые изучают более подробно Слово Божье и вообще движение, особенно в освобождении, они знают, что такое сила крови. Они знают, что такое кровь и как через кровь передаются те или иные заболевания, как духовные, так и физические. И поэтому мы должны себя очищать. Но как мы можем себя очистить? Сами себя мы не можем очистить, только лишь по одной причине. Мы не имеем этой силы, дорогие мои. Сила у Господа. Поэтому, обращаясь к Его крови и призывая Его кровь в нашу жизнь, мы тем самым становимся под Его защитой. Понимаете? Под Его покровом. Кровь Христа, она омывает нас, омывает. И этот процесс ежедневный, ежечасный, ежеминутный. Если бы не было защиты крови на нас, да, дьявол бы нас похитил. Поясню. Смотрите, Израиль выходит из Египта. Он выходит какой? Совершенный? Очищенный? Освященный? Нет, ему требуется защита. Ему требуется защита. Бог, Он святой, Он чистый. Вы понимаете об этом? И Он не может принять этот народ без очищения. И вот этот агнец, который был пасхальный назначен, он явился тем прообразом Христа, который спустя многие годы, века, тысячелетия пришел для того, чтобы искупить избранный народ, евреев, да, искупить. И что сделать? И положить начало церкви, дорогие мои. Он пришел, чтобы положить начало церкви, потому что Израиль не исполнил то, что, к чему был призван. Израиль был взят из всех народов, выбран как особый народ. И вот этот пасхальный агнец, он что должен быть? Он должен быть заклан, и кровь его должна быть что? Применена. Значит, Бог сказал, что возьмете иссоп, омокнете и помажете косяки дверей, да? И перекладину. То есть смотрите, что делает человек. Он берет иссоп, да? И окропляет. Окропляет кровью. Вот так мы берем Слово Божье, Божье Слово, как иссоп, берем и им, словом этим, окропляем нашу жизнь, дорогие мои. мы в нашу жизнь проговариваем тот позитив или негатив, с которым мы встречаемся. И что у нас на сердце, то оно выливается и в действии. Очень часто мы замечаем, ой, с меня выскочило, ой, сорвалось, ой, как-то вот получилось, как бы так. Нет, дорогие мои, это все последствия. Это последствия нашей жизни, это последствия нашего ветхого человека, который полностью еще не распят. Скажете, а как мне распяться? Как мне сораспяться со Христом? Просто не сопротивляйтесь Ему. Просто будьте смиренны. Вы знаете, если мы вернемся к Саулу, вот я немножко хочу вам напомнить события. Саул и Давид. Скажите, кто из них больше тяжкий грех совершил? Саул или Давид? Саул? Нет. Давид, дорогие мои. Но Саул был гордый, а Давид смиренный. И Давиду Бог простил, а Саула отринул. Поэтому смирение – это первый образ христианина, который мы должны иметь. Это не то смирение, которым учили нас в 70-е, 80-е, 90-е годы. Обвязался платком, опустил голову, тебя глючат, и ты все равно молчишь. И это не то смирение. Дорогие мои, смирение – это особый дар, который приходит от Господа. Это тогда, когда тебе плюют в лицо, но ты можешь иметь силу простить. А как ты можешь простить? Мне когда-то, ну вы, наверное, слышали это, и когда Сандей Аделаджа когда-то рассказывал, он молился за людей, потому что он черный, а украинцы, они светлые. И вот они постоянно его попрекали, и где бы он ни зашел, в автобус ли, или в метро, везде черный, черный, черный. И он говорит, ну, я уже взял пост, начал молиться, чтобы менять свое сердце. И когда, говорит, промолился несколько дней, говорит, я вышел, я довольный. Так мало того, что меня обозвали черным, мне еще и плюнули в лицо в одной ситуации. Вы понимаете? И говорит, я понял, что я еще не готов. Я вернулся опять поститься, молиться. Почему? Потому что это процесс, дорогие мои. Это очень трудно смиряться. Очень трудно, когда тебя обижают, когда тебя не уважают. Но это можно во Христе Иисусе и в Его крови. Сила в крови. Аллилуйя. Слава нашему Господу. Итак, будем двигаться по Библии дальше. И откроем одну из очень важных книг. Я бы сказал даже, вот если с вами вот так порассуждать, вот видите Библию, да? Вот тут осталось практически 13 страничек, то, что еще не исполнилось. А вся остальная Библия, она уже практически исполнилась. Почему? Потому что там осталось некоторые откровения у Даниила, и у Исаии некоторые откровения, которые еще будут, да? А все в основном уже совершилось. И поэтому книга Откровения, она ценна, потому что она очень сегодня злободневна. И злободневна в том, что то, что происходит вокруг, мы это уже видим. Итак, я буду зачитывать из нескольких мест из Откровения, и потом будем вместе с вами о них рассуждать. Итак, первое, это книга Откровения, глава 7, и я буду читать с 11 стиха. «И все ангелы стояли вокруг престола, и старцев, и четырех животных, и пали пред престолом на лица свои, и поклонились Богу, говоря, аминь, благословение и слава, премудрость и благодарение». Честь и сила и крепость Богу нашему во веки веков. Аминь. И начав речь, один из старцев спросил меня, «Сии, облеченные в белые одежды, кто и откуда пришли?» И я сказал ему, «Ты знаешь, господин». Он сказал мне, «Это те, которые пришли от великой скорби. Они омыли одежды свои и убелили одежды свои кровью Агнца». Зато они пребывают ныне пред престолом Бога и служат Ему день и ночь. В храме Его и сидящий на престоле будет обитать в них». Слава и благодарение. Вы знаете, когда мы зачитываем эти места, то, конечно, мы понимаем, что эта книга Откровения, она писалась Иоанном. Иоанн тоже, как и мы сегодня, ожидал скорого пришествия. Да? Ему было 90 лет, когда он писал это Откровение. Да? И он думал, что уже Господь грядет. И поэтому они, наши люди, которые пришли тогда от начала, они все были в ожидании. И когда вот это он видел, он тоже понимал, что вот это время уже скоро. Но спустя уже более 2000 лет мы видим, что дни эти еще не наступили. И некоторые люди сегодня и учат, и говорят, что это все в духовном, это нам нечего ожидать, и это нам как бы... Ну, придет, но это в духовном, и поэтому, если мы, тела наши уйдут, а дух уйдет к Богу, то это и нас не касается. И начинают учить превратно. Понимаете? И это очень опасно, дорогие мои. Потому что люди, когда им постоянно говорят, не придет, да? Но когда придет, тогда будет поздно. Вы знаете, когда господин говорит, если дал он, говорит, доверил свое имение и сам отошел, и говорит, и пришел неожиданно, а если этот человек, управляющий, будет вести себя неразумно, будет поступать неправедно, то накажет его господин, накажет, дорогие мои. Поэтому мы должны бодрствовать, мы должны молиться, мы должны не унывать. И самое главное, о чем я еще раз говорю, мы должны смиряться под Его Слово. Мы не должны спорить в Нем, в этом Слове. Да, у нас могут быть разномыслия, у нас могут быть какие-то отклонения в доктринальном понимании, но на спасение это не будет влиять. Будет влиять на спасение, принял ли ты кровь Иисуса, принял ли ты, вошел ли ты во спасение, отдал ли ты свое сердце Господу полностью, чтобы ничего ты не называл своим, а все за все благодарил Бога. И это очень важно, дорогие мои. И это важно только, думаете, в этой жизни? Нет, это важно для вечной жизни. Это важно для того, чтобы нам, когда придет момент, мы услышали: «Войди, войди, добрый раб, войди». Вы знаете, я не говорю слова, которые я не пережил. Когда-то мне Бог позволил побывать и в аду, позволил побывать и в раю. Поэтому я говорю каждому человеку, живущему на земле, с которым я сталкиваюсь или мне приходится говорить, я говорю, что есть ад или рай. Выбирай. Пока ты здесь на земле, ты можешь сделать правильный выбор. Но когда придет искушение, когда придет испытание, когда придут другие дни, вы посмотрите на Запад, вы обратите лицо свое рядом. Когда-то они посылали к нам миссионеров, когда-то они нас пробуждали, когда-то они помогали, а сегодня они сами нуждаются. Сегодня многие страны Европы, они лежат во зле, они принимают законы, называя себя христианскими, принимают законы противные законы, против Христа. Они становятся богопротивниками. И то, что сейчас туда происходит, что туда вот идет мусульманский мир, это не случайно, дорогие мои. Это идет, оно и будет. Через них они будут испытаны. Через это будут испытаны, дорогие мои. И поэтому мы, живя спокойно, живя на этой земле, мы должны благодарить Бога. Мы должны Его славить. Мы должны Его превозносить и просить милости. Милости Его, дорогие мои. Итак, цель пролития крови. Вот как вы считаете, Бог, что бы ни делал, Он же не делает напрасно. У Него есть какие-то цели. И вот цель пролития крови. Я бы обозначил несколько пунктов. Но как сейчас ну, модно, что ли, стало, вот, 10 шагов, 10 там этих самых пунктов, правил каких-то, то я не хочу так, а я хочу просто обозначить словами, местами Священного Писания. И у кого есть, можете записать, бумага там, ручка, ну, не знаю. Первое, к чему бы я отнес это освободить нас от греха. Скажите, разве это не главное, одна из главных, чтобы освободить нас от греха? Пришел Иисус Христос на землю, потому что через грех пришла смерть. И освободить нас от рабства греха и сделать нас свободными. Далее. Нас что нужно было? Примирить с Богом, правда? Значит, что сделать? Оправдать. Оправдать нас пред лицом Божьим. Скажите, когда Иисус пришел на землю, что действовало? Закон. Значит, что ему надо было сделать? Освободить нас от закона. Вывести из того подзаконного состояния, в котором мы находились. И что сделать? И ввести нас в учение. В учение, которое Бог дал через свое Евангелие, Новый Завет. Аллилуйя, слава нашему Господу. Потом следующее действие. Когда ты не исполняешь что-то, что постигает тебя проклятие. Значит, что сделать? Освободить от проклятия, дорогие мои. Освободить и вывести. Вы знаете, я очень часто слышу такой диспут. Может ли верующий быть одержимым? Я говорю, может, если он неверующий. А как у нас в народе говорят, верушеватый. Понимаете? Может. Почему? Потому что если он мысленно пытается себя как-то оправдать, жить какими-то своими законами, скажите, пожалуйста, что он выйдет с проклятия? Нет, он останется в нем. И поэтому я говорю, что есть проклятие и есть благословение. Но верующий человек не может быть одержим. Не может. Почему? Объясню. Потому что верующий человек живет во Христе Иисусе. И Дух Божий живет внутри его. А слово что нам говорит? Может ли течь из одного источника? Не может. Горькая и сладкая вода. И что еще? Там, где Бог, там сатаны нет. Вы же знаете об этом. Там, где Божья сила, там дьяволу делать нечего. Вы знаете, как-то однажды сатана пришел и начал пугать одну из моих дочерей. И она сказала ему, что ты меня, ну, терзаешь, мучаешь. Ты он бы к отцу к моему пошел, да разобрался. То есть припугнула, как бы, высвободила. А он говорит ей, а я его знаю, он под кровью, он под защитой. Вы знаете, что значит быть под кровью, быть под защитой? Это значит, вот смотрите, американцы, я их где бы ни встречал, они везде американцы, они этим паспортом своим всем перед лицом махают. И все должны, весь мир должен им что-то. Даже вот в Турции, я обратил внимание, они приходят в гостиницу, и сразу вот ткнет этот американский, и все, и требуют, чтобы цена была маленькая, и люкс номер был. Понимаете? Потому что они знают, кто они. Они знают, потому что их страна мощная, большая. Сейчас и россияне себя, кстати, почувствовали уже так же. Вы знаете, приходят, уже гордо говорят за свое российское гражданство. Слава и благодарение Господу. Я тоже 4 года у них потрудился, я скажу, это особое время было у меня. Есть что вспомнить. Конечно, я вам скажу, что мы, вот белорусы, все же особый народ. Вот какие-то мы не такие. Вы знаете, мы более открытые, более такие, знаете, ну, смиренные, если так можно сказать или выразиться. Может быть, если смирение по-разному воспринимать. Но я скажу, что вот то, что можно с вами говорить, с ними очень сложно порой говорить на эти темы. Почему? Потому что у них то Евангелие, которое им донесли, они в основном, все пробуждение протестантское там произошло в 90-е годы. И вот сколько мне приходилось встречаться с пастырями, в основном мало, очень мало, которые со старых верующих. Только разве что в среде баптистов я встречал, ну еще у нерегистрированных вот были такие, которые, ну как бы на наши придерживают. А в основном это американское учение, немецкое, корейское очень много. И это такая свобода, такая вседозволенность, что они порой, да, вот они легко с кровью общаются. Они могут призвать на что хочешь, на холодильник, на телевизор, на все, и все в крови у них, все омывается, все. Поэтому порой бывает трудно людям объяснить, что это ж святая кровь. Дорогие мои, это святая Божья кровь, она имеет цену, и она бесценна в глазах Отца. Дорогие мои, если мы где-то что-то пренебрегаем, то Бог ценит ее. Бог ценит ее, потому что Он все ему верил, Он все ему отдал Иисусу Христу. И вы дальше будете читать в Откровении, что его ожидает, какая великая слава. И когда невеста будет восхищена, и когда невеста придет в полноте и станет женою, то они предстанут пред Богом на это обвенчание, на брак Агнца. Это большая ответственность, дорогие мои. Вы не думайте, что если кто-то вот приписался к церкви, ну, ходит регулярно, ну, делает что-то, как говорится, шевелится, понимаете, ну, чтобы не оказаться мертвым просто. Поэтому шевелится. Но если он не будет шевелиться в руках Божьих, если он не будет шевелиться, как говорится, на дланях Господних, и если он не будет делать то, к чему призвал его Господь, то все будет суета, суеты, томление духа. Дорогие мои, поэтому мы должны, будучи здесь, находясь здесь, постоянно помнить об этом. И далее мы продолжим. Что же кровь еще дала нам? Ну, естественно, когда мы высвободились от проклятия, что пришло? Мир. Ну, про благословение я уже не говорю. Естественно, мир с Богом. Мы примирились с Богом. И потом, когда мы примирились в крови Его, что мы получаем? Мы получаем доступ к Богу. Я бы мог еще зачитывать вам места, чтобы вы не думали, что эти слова я какие-то откуда-то беру. Есть места в Священном Писании, которые конкретно говорят об этих вещах. Ну, оправдание это римлянам, от закона это от проклятия, это Галатам 3:13, мир в крови это Колоссянам 1:20, доступ к Богу это Ефесянам 2:13, и очищение совести нашей – это Евреям 9:13. И дальше, скажите, когда мы вот уже немножко нас обработали, что нам необходимо? Освящение. Нужно освящение. И то есть освящение кровью мы получаем, написано Евреям 13:12. И потом наша кровь, дорогие мои, которая течет в наших жилах, она требует чего? Обновления. Она требует жизни. Это что называется? Приобщение крови. Когда мы вечерю совершаем, дорогие мои, когда мы совершаем и рассуждаем о теле Господнем, то тогда что? Мы крепчаем, дорогие. Мы становимся хорошими христианами. Мы становимся положительными персонажами для этой жизни. Теперь один из главных, может быть, вот в христианской жизни, один из главных пунктов, я бы назвал его, это победа над сатаной. Победа над сатаной. Почему? Потому что когда мы становимся Божьими, когда мы приобщаемся, когда кровь Иисуса Христа омывает нас, мы что можем? Мы можем противостать твердой верой, и убежит от вас. К нам приходит вера, и мы двигаемся, и он убегает от нас. Он боится нас, дорогие мои. Он лжец, он ничего не может принести, дорогие мои. Я знаю, когда мучился этим сахарным диабетом, я сказал: «Господь, я буду служить тебе, а эта болезнь не от тебя». И она ушла. Я 20 лет понятия не имею, что такое сахар. 20 лет, понимаете? Слава Господу. А была сахарная кома. Это не шутки. Было там под 20 единиц, а то, наверное, и больше, потому что они очень пугались, там эти врачи. Но я знал, когда я ему доверил, я, извините за такое выражение, отрубился на трое суток в этой же больнице. Они там бегали вокруг, а я уже знал. Я внутри знал, что Бог меня освободил. И когда они мне сказали: вы должны быть, ходить в диспансеры, там, ну, стоят на учете, все такое, вот получите уколы, все, я думаю: нет, я ничего делать не буду, потому что Бог освободил однажды, и истинно свободен будешь. И все. Мы прошли. Нас Бог очень здорово испытывал. Дорогие мои, мы то, что вам рассказываем с женой, мы пережили большие проблемы. Мы пережили проблемы, которые вообще иногда... Только я задаю вопрос: почему так много? Понимаете? Мы висели над пропастью, мы погибали. У нас ребенок один родился калекой. И мы переживали это, потому что мы считали это несправедливо, потому как два ребенка до этого родились мы в мире, и они были здоровы. А тут рождаем третью девочку, и она оказывается калека. А ее, вот там они в природах, там что-то зажали, короче говоря, нервы. И девочке, ей двигалась ручка, ножка, головку не могла держать. Ну, то есть овощ рос. Но Господь дал помазание и дал свидетельство для того, чтобы мы были в округе свидетелями в той больнице, откуда мы забирали, потому что в 7-й больнице мне врач сказал, главный врач сказал: сектант, я никогда не отдам тебе этого ребенка, чтобы вы его умертвили. Нет, он у нас будет под колпаком, мы будем то и это делать. Но мы настояли, мы забрали, и Бог исцелил. Исцелил, и сегодня она здоровая, крепкая девчонка. Женщина, замужняя уже. Слава и благодарение. Поэтому я вам говорю, поверьте, что если мы правильно будем пользоваться Словом Божьим и постоянно его носить в разуме нашем, оно будет нас очищать, оно будет нас освящать, и оно будет с нас делать то, что от нас ожидает Господь. Дорогие мои, я так часто слышу: вот, мне Бог ничего не говорит, ничего не делает. А кто когда может услышать, когда ты постоянно только и тараторишь, говоришь, а никогда не слушаешь? Надо же и прислушиваться. Надо смотреть на братьев своих, сестер своих. И через них не только от ослицы говорит Господь, но и через братьев и сестер говорит. Поверьте мне, говорит. И часто в церкви кто-то подойдет и скажет истину. Почему? Потому что Бог берет в удел нас. Бог Духом Святым на служителя всегда дает помазание откровения. Почему в откровении написано «семи ангелам»? Семи ангелам скажи, запиши и скажи, кто они, эти ангелы. Это наши пастыря, которым Бог поставил в церкви блести стадо свое. И не осуждайте их, и не обижайте их, но благословляйте. И не только так, что пастор, будь благословлен, достань с кармана купюру покрепче и дай. Потому что это ты проявишь любовь. Любовь к делу Божьему. Дорогие мои, мы сегодня привыкли говорить, что вот я то сделаю, я это сделаю. А на самом деле, когда Бог начинает испытывать, открываешь кошелек, и где это помельче купюра, потому что мне побольше надо отдать. Сейчас все дорожает. Понимаете, не вы туда положили, вам Господь туда положил. И Он просто наблюдает. Однажды я скажу вам такой случай. Бог меня тоже испытал. Я в Кишиневе иду с магазина, купил хороших продуктов, тогда Бог хорошо благословлял, были средства, мы делали заказы хорошо, и работа была. И я иду, значит, это самое, и вдруг, откуда ни возьмись, бабулька стоит. Так такая вся светленькая, беленькая, чистенькая, и тянет ко мне руку и молчит. А я думаю, что ж ей, да, так, где ж там мелочь моя? А потом так, знаете, автоматично, раз в карман, из кармашика, потому что там тепло, рубашки с карман, и достал и положил ей. Положил, отошел, и как тюкнуло мне, 100 лей положил. Это ж большие деньги для Молдова, ну, для Молдавии. Это порядка было в то время где-то порядка 10 долларов. Я думаю, что ж, даже не 10, 20. Что же это я не ту купюру? Я оглянулся, а ее нету. А ее нету. Я, Господи, прости за мысли такие. Слава Богу. Понимаете? И что вы думаете? И потом, как говорили хохлы, поперло. И было благословение. Отдал 100, получил 200 крат больше. Поэтому делает Господь, дорогие мои. И если хочет, говорит, то, что делает рука, говорит, правая, да? Не знает. Почему? Потому что, дорогие мои, мы водимы Духом Святым. И Бог сам знает, на что Он хочет дать. И Бог сам знает, куда Он хочет вложить. Поэтому будьте послушны Ему. И Он совершит. И в заключении, потому что я уже вижу, перебираю чуть-чуть время. Получив победу над сатаной, да? Скажите, что дальше? Какой смысл? Уже мы победители. Значит, что нам надо? Царство. А значит, что там должны быть? Цари. И кто должны быть? Священники. То мы получили еще царственное священство Бога в Его крови. Вот. Понимаете, я немножко раскрою вот эту мысль, чтобы вы понимали. Многие говорят, что это там, наверху. Когда мы придем туда, там мы будем царями. Нет, дорогие мои, это ваша позиция в жизни. Кто вы? Кто вы? Можно быть дворником, но быть царем. Можно быть сиделкой, но быть священницей. Вы понимаете, о чем я? Поэтому не должность важна, а звание и призвание важно. А звание ваше высокое и призвание верное. Да благословит вас Господь, да поможет каждой душе осмыслить то, что Бог приготовил вам. И если Богу будет угодно, я когда-нибудь углублюсь больше в кровь Иисуса. И мы с вами когда-нибудь попрактикуем, чтобы вы и еще раз убедились, что кровь Иисуса Христа имеет силу. А практика – это живое слово, которое вы будете проговаривать в жизнь. Вот человек говорит, я болен, а мы проговариваем в жизнь его. Ты здоров, ты принимаешь сейчас новые гены, новую кровь очищенную, освященную, и пусть она протекает по всему твоему телу. Да будь здоров во имя Иисуса Христа, и будет приходить. По вере вашей, да будет вам. Слушайте, мне всегда говорят, где двое и трое собраны, там я среди вас. А я всегда говорю, ну если в церкви мы собраны, ну самое малое 10 человек. Почему так часто мы чувствуем, что Бога нет? А потому что когда мы идем, мы не несем с собой частицу Бога. Бог как? Он с каждого приходит и становится в образ. Вы понимаете? Почему он в горнице зашел, и они его сразу как бы и не увидели, потому что они там замкнулись. Вы знаете, они его там не ожидали видеть. А он прошел и говорит, мир вам. И они опешили. Вот знаете, если вы сейчас видели, что ангелы Божии стоят и хлопают, рукоплещут, а знаете кому? Вам. Они рукоплещут вам, потому что вы приняли его слово и будете жить по нему. Аминь. Помолимся, да? Ах, дорогой Господь, я благодарен, Дух Святой, прежде всего Тебе, Боже, Пусть несется Тебе хвала и слава Божия за то чудное слово, которое Ты, Господи Боже мой, донес сегодня нам, Господи, на этой земле, живущим, Господи, в этом 2016 году и услышавши, что кровь Твоя имеет силу, слава и благодарение, Господи Боже мой, дай услышанному поверить, дай принять это всем сердцем и двигаться вперед, Господь мой, Бог мой, и не оглядываться назад. Так часто мы живем прошлым, но я хочу жить, Господи, настоящим и будущим, Господи Боже мой. Поэтому призываю к церковь эту, Господи, призываю ее под сенью крови Твоей, Господи, чтобы они всегда во всем было покрыто. Аллилуйя, Господь. Аллилуйя. Слава Тебе, Боже. Благодарю Тебя, Боже. Славлю, Господи Боже мой. И пусть этот народ, который, Господи, здесь собирается для этого, Господи Боже мой, чтобы прославлять имя Твое, для этого, чтобы, Господи, нести весь святого Евангелия, он будет успешен, Господи Боже мой. Благослови, Господи. Надели их финансами, надели их, Господи, духовными дарами, Господи Боже мой, чтобы сила Твоя не отходила от каждого из них, Господи Боже мой, и чтобы помазание Твое пребывало вовек. Слава Тебе, наш вечный, любящий, чудный, дивный Отец, Сын, Дух Святой. Аминь.